Глава 5. Паучьи сети. «И что? Вот так просто отдала, и он ничего не сказал?» В который раз допытывалась до меня подруга. «Айрата, я уже ответила», — вздохнула я, отставляя опустошенную тарелку. На ужин сегодня давали невероятно ароматное рыбное рагу. Повар хвасталась, что готовила по новому рецепту, но мне, честно говоря, и по-старому нравилось. После пары у мейстера Айрли до занятия у эльфа я бы и дракона съела и не заметила. Да мертвяки на кладбище и то выглядели свежее, чем я. И пахли гораздо приятнее. «Лиска, я жажду подробностей». «Проснулась, умылась, почистила зубы», — меланхолично перечисляла я. «Ты мне еще про тему уроков расскажи. Мы же не вместе на них ходили», — надулась Айра, но ее хватило лишь на несколько секунд. «Ну, Мелисса, ну я правда-правда никому ничего не расскажу». Тяжело вздохнув, я встретилась взглядом с Калистом. Их компания сидела за столом недалеко от нашего. Столовая уже почти опустела, и 10 человек не сосчитать, но уходить я категорически отказывалась. Даже была согласна на то, чтобы до женского общежития меня докатили. «Так, все, я закрываю столовую», — выбралась к нам из своей коморки домовая, угрожающе размахивая тряпицей. «Сначала шляются где ни попадя, а потом прибегают в самый последний момент. Кыш, я сказала, отсюда, совсем распоясались». Пришлось уходить. Забрав поднос, я отнесла его к мойке и поплелась вслед за всеми остальными. На улицу не хотелось, хотелось в тепло, но после ужина учебный корпус закрывали целиком и полностью, даже в библиотеку было не попасть. «А я ей говорю, какие платья? Скоро в моде повсеместно будут только брюки», — рассказывала мне Айрата. «Кстати, ты не видела сегодня Айзека? Он обещал мне занести свои конспекты по тварям и...» Сначала я даже не сразу поняла, что случилось. Идя по коридору, машинально продолжила шествие, хоть и уловила, что что-то не так. Во-первых, глухой стук удара был отчетливо слышен ввиду непривычной для учебного корпуса тишины. А во-вторых, ребята, что шли самыми первыми, как-то странно дернулись, а компания Калиста будто налетела на них, вынуждая нас застопориться. Через два шага я уже полностью видела то, что произошло. Глухой звук удара принадлежал парню, что лежал теперь посреди коридора, абсолютно не подавая признаков жизни. Кажется, он был выпускником, но точно я сказать не могла, просто потому что не помнила. Усталость, как стихии воды, смыла. «Что с ним?» — требовательно спросила я, обращаясь к склонившемуся над парнишкой Калисту. «Сканирую», — произнес он сухо и отрывисто. «Отойдите дальше, сбивайте». Джеллип и Бальши оттеснили двоих друзей парня дальше по коридору, прихватив с собой ошарашенную Айрату. Они и меня пытались. Багира уже шагнула ко мне, но была остановлена моим предостерегающим взглядом. Присев на колени рядом, я по-простому попыталась нащупать пульс. Слабый отклик был едва-едва ощутим, но он был. «Он не мертв», — радостно выдохнула я. «Есть внутренние повреждения?» «Нет», — ответил Калист, ни на секунду не отрывая взгляда от парня. Его ладони скользили над студентом в сантиметрах от тела. «Что-то с кровью, но пока не могу понять, слишком слабый». «Это яд». Пока демоняка говорил, я не теряла времени зря, осматривая открытые участки кожи. Пальцы, ладони, запястья, щиколотки, шея, затылок и уши — все это являлось уязвимыми местами, если дело касалось вот такого внезапного ухудшения состояния. Кольцо с отравленной иглой, насекомые, магические существа — вещи, вымазанные в ядовитом порошке. Я знала тысячи способов, как убить, и при этом сделать это из-под тишка. И с каждым днем обучения узнавала все больше, как и другие студенты Академии Шепота. «Я бы почувствовал, нет», — продолжал Калист сканировать. «На шее покраснение шириной в два пальца. При сжатии отчетливо видно две точки, расположенные на расстоянии ширины пальца. Капель крови почти нет, но это прокол однозначно. Только не могу сказать, чем». «Парни, задержите его друзей, каждого в отдельный кабинет», — громко скомандовал демоняка. «Багира вызовет целителей и директора Фарсуа». «Но я тебя должна прикрывать», — возмутилась девица. «Живо исполнять приказ». Особо не церемонясь, Калест перевернул паренька на живот, осматривая то место, на которое я указала. Приложив ладонь, он закрыл глаза, но чем больше времени проходило, тем больше третий курсник хмурился. «Я не чувствую», — признался он секунды спустя. «Мы его теряем. Появились нарушения в нервной системе». «Дай платок». Я еще никогда в жизни так быстро не отыскивала что-либо в сумке. Выхватив у демоняки белоснежный носовой платок, зубами откупорила бутылек с исцеляющей настойкой. Да, это было совсем не зелье, но другого при себе у меня не имелось, а в качестве этого рецепта я хотя бы была уверена. Густо смочив платок, я приложила его к шее парня, плотно придавив ладонями. «Восстанавливай нервную систему прямо сейчас!» На этот раз скомандовала я. «Я не...» «Не ври, что не можешь, Калест, живо, времени в обрез. Как восстановишь, сразу в стазис». «Мелисса, ты уверена в том, что делаешь?» «Как никогда». Мы работали сообща. Пока я раз за разом вымачивала платок, собственную юбку и даже плащ в исцеляющей настойке и прикладывала к почти незаметным на фоне кожи ранкам, Калест удерживал нервную систему, не позволяя повреждениям разрастись. Понятия не имела, сколько времени прошло. Казалось, что за нашими спинами пронеслась целая вечность. Колени болели, плечи ныли, а ногти посинели, потому что даже исцеляющую настойку нельзя использовать в таком количестве и тем более наружно. В идеале внутрь, максимум через прямое попадание на рану или в кровь. Калесту тоже было не легче. Его лоб давно покрыл испарина, по вискам стекал пот, собираясь каплями на подбородке, но он не отвлекся ни на мгновение. Хорошо ощущала, какую прорву силы он уже использовал, и где-то там, в глубине, мне даже становилось страшно. Но это там, а здесь я отбрасывала использованные лоскуты один за другим до тех пор, пока покраснение на шее чуть ниже линии роста волос совсем не исчезло, таким образом сигнализируя о том, что большую часть яда удалось вытянуть. «Давай! Все!» Мы воскликнули одновременно. Видимо, почувствовав, что нервная система больше не сопротивляется исцелению, Калест грохнул по студенту целым сгустком силы, ослепляя меня на несколько секунд. «Стазис!» — напомнила я, раз за разом проигрывая в голове прошлое занятие по магическим существам. «Меня не хватит!» «Тяни!» Я сама подползла к третьекурснику, крепко обнимая его со спины. Не могла позволить, чтобы студент взял и просто умер после того, что мы уже сотворили. Да я себе этого никогда не прощу. Я открылась целиком и полностью. Ведьмовская защита, словно ворота, приглашающие, распахнулась. Чем больше участок соприкосновения, тем быстрее можно было делиться силой. В первое мгновение Калест задохнулся. Я легко ощутила то, как его подорвало на месте, опьянила от переполняющей его силы. Одна единственная ведьма — это почти безграничная энергия. До тех пор, пока в норме физическое состояние, которое лично у меня уже порядком страдало. «Все», — выдохнул третьекурсник, вцепляясь в мои руки. Думала, что хочет разжать их, но парень, наоборот, положил поверх моих ладоней свои. Легонько поглаживал, пока я вновь скрепляла собственную защиту. И такая тишина стояла, желанная, убаюкивающая, растворяющая, что мы не сразу осознали всю ненормальность ее возникновения. С трудом разлепив слипающиеся от усталости веки, я повернула голову, а после укусила демоняку за предплечье, потому что говорить была не в состоянии. «Ты чего?» — попытался он посмотреть на меня через плечо, но еще раньше увидел то, что видела я. Целители, мейстеры Карстер и Айрли, директриса, дежурный, Багира и Айрата стояли прямо в коридоре, в пяти шагах от нас, и почему-то молча смотрели. Первые робкие хлопки принадлежали дракону. По выражению его лица совершенно невозможно было понять, издевается он или серьезно. но когда аплодисменты волной прокатились по всем остальным, я поняла, что самое время краснеть. Потому что мы молодцы, мы все сделали правильно. Мама всегда говорила, что помогать людям, любым существам, это и есть главное предназначение ведьмы. Но она никогда не уточняла, как сильно переполняет гордость, когда ты понимаешь, что фактически спасла чужую жизнь. Каким сильным бывает счастье, когда сознание сделанного наконец-то доходит до тебя. Парня забрали в медкорпус целители. Он действительно оказался выпускником, причем выпускником стихийников. Но нас так просто, естественно, не отпустили. Отправив Айрату в женское общежитие в сопровождении мейстера Айрли, Эбигейл Фарсуа вместе с остальными провожала нас до самого медкорпуса, попутно расспрашивая о случившемся. «Студентка Таль, с чего вы решили, что это Тархаликс?» Не очень приятным тоном обратилась ко мне директриса после того, как мейстер Карстер восстановил мою одежду. Сама я этого сделать не могла, даже если бы очень сильно захотела. Сил не осталось совершенно. Даже на то, чтобы дойти до медкорпуса, но от помощи Калиста я отказалась. Он сам еле стоял на ногах, а еще и меня собирался нести, к неудовольствию Багиры. Ее перекошенную физиономию надо было видеть, прям-таки бальзам на мою душу. «Мейстер Карстер совсем недавно рассказывал нам об этих тварях. Сначала я подумала, что до прихода целителей можно попробовать оказать первую помощь таким же способом, попытаться вытянуть яд. Но потом, когда студент Индармист сказал, что начала разрушаться нервная система, я уже точно была уверена в том, что мы все делаем правильно. Не хочу вас разочаровывать, но это не Тархаликс. Размеры даже новорожденных особей достигают немыслимых объемов, а значит, расстояние между следами от клыков должно быть гораздо больше. Если бы вы внимательно слушали мейстера на занятии, вы бы об этом знали. Но ведь наше лечение помогло. Я была обескуражена и раздосадована. Нет, я отлично помнила все то, что услышала на занятии. Мейстер Карстер не упоминал размеры новорожденных особей. Оттого я и думала, что мы имеем дело с миниатюрной копией этого страшного существа. «Вам просто повезло», — ни на секунду не замедлилась женщина, шествуя бок о бок с преподавателем, который почему-то молчал. «А если нет?» — неожиданно для себя самой возразила я. «Если кто-то сумел вывести новый вид, выступающий Тархаликсу размерами, но сохранивший при этом все возможности?» «Не говорите ерунды», — отмахнулась директриса. И тут я вспомнила свое собственное заклинание, о котором знали только мы с Айратой. Это заклинание у меня получилось спонтанно. Я неправильно произнесла формулу, пытаясь увеличить предмет, а увеличила живое существо, копера. Как увеличила, так и уменьшила. Что мешало кому-то другому воспользоваться им, учитывая болтливость Айры? «Студентка, вы почему остановились?» — окликнул меня дракон. «Мелисса, с тобой все нормально?» Взял Калист меня за руку, и, клянусь, глаза преподавателя в этот момент полыхнули огнем. Но мне было все равно. Я боролась сама с собой и никак не могла принять правильное решение. Если расскажу им сейчас, кто-то из преподавателей наверняка запатентует мое заклинание как свое, а меня заставит молчать, потому что студентам проводить эксперименты с заклинаниями категорически запрещено. Но ведь кто-то уменьшил паука. Что если всех, кого похитили, покусал именно этот паук? Потому мы и не можем найти следы на ком-то из Академии. Потому что напрямую похититель не касался студентов, а студенты не применяли силу, чтобы отбиться, потому что не чувствовали укуса. Забрать того, у кого полный паралич, все равно, что забрать безвольную куклу, запертой внутри магии. Сосуд с магией. «Мейстер Карстер, Калист, нам надо поговорить наедине». Не знаю, кто больше был удивлен моим словам. Эбигейл Фарсуа, дракон, демоняка или я. Но оба мужчины восприняли мое предложение со всей серьезностью. Я буквально кипела внутри, свариваясь в этих неожиданных выводах, пока нас осматривали целители. Несмотря на отсутствие сил, ведьму я запрятала глубоко, чтобы никто не сумел докопаться. На вопросы целителя отвечала порывисто и вообще торопила их и себя. Калист, сидящий на соседней койке, смотрел на меня с непониманием, но я взглядом пыталась показать ему, что все серьезно. Все очень-очень серьезно. «Вы закончили?» — зашел в палату мейстер Карстер, но вопрос был задан не нам, а целителем. Проследив за тем, как женщины выходят, дракон запер за ними дверь и вывел прямо в воздухе знак, что на мгновение засветился синим, а после вспыхнули стены, пол и потолок. «Студентка Таль, что вы хотели сказать?» После такого обращения, после такого тона, рассказывать что-либо расхотелось моментально, но отступать уже было поздно. «Я думаю, что пропавших студентов используют как сосуд. Я поведала обо всем, что пришло мне в голову, объясняя связь, выстроившуюся в моей голове. Когда я произнесла все это вслух, ты еще больше уверилась в том, что права». «Значит, мы навряд ли имеем дело со студентом», задумчиво произнес мужчина. «Резкий скачок силы преподаватели сразу заметили бы на занятиях». «А если нет?» На этот раз фраза принадлежала Калисту. «Что, если это все-таки студент, но магия перетекает из одного сосуда в сосуд настоящий?» «У нас больше 50 подозреваемых», — напомнила я. «Что позволило сократить количество подозреваемых?» Заинтересовался дракон, но демоняка молчала, в его взгляде легко читались и упрямство, и недоверие. В этот момент я еще раз убедилась в том, что эти двое недолюбливают друг друга. «В любом случае, мне нужно проверить ангары. Если какая-то особь исчезла, найти похитителя будет легче. Я передам информацию через студентку Таль». «Мейстер Карстер, а что насчет моего заклинания? Мы, конечно, поговорим с Айратой, но...» «Я не претендую на ваше открытие. Однако смею заметить, что оно небезопасно, в первую очередь для вас самой. Если оно выйдет за пределы Академии, мы получим нелегально пересекающих границы существ, поэтому патент Его Величества вам не подпишет. Скорее, изымет на благо королевства для работы шпионов, а вам зачистит воспоминания. Я бы на вашем месте даже не совался к магам такого уровня». Из слов мужчины я, к сожалению, поняла гораздо больше, чем хотела бы. Стоит мне попасть в руки короля или к его магам, и мою память тут же вскроют, а через несколько минут попросту сожгут на костре. Зато я могла дать эту формулу Айрате. За патент платят очень много. Даже если ей сотрут память о нем, деньги она получит, а ее сестрам очень нужно приданное. «Я смогу обеспечить Мелиссе безопасность», — неожиданно для нас драконом произнес Калист. Посмотрев на парня, я не смогла сдержать изумление. Но это было только начало. «Хотите обеспечить студентке безопасность? Обезопасьте ее от своего присутствия. Мейстер Карстер». И такая угроза слышалась в голосе демоняки. «Я сказал, вы услышали. Лучше займитесь своими прямыми обязательствами и найдите, у кого в питомцах затесался ядовитый паук. К сожалению, мы не сможем допросить парня в ближайшие полгода. Артефакт Тарха не работает быстро». Мужчина снял защиту и уже собирался выйти, но остановился, чуть приоткрывая дверь. «Ах да. Вам автоматом поставят зачеты по целительству и магическим существам. Идите спать, студенты. Сегодня вы спасли чужую жизнь». Как бы я ни отпиралась, что в провожатых не нуждаюсь, Калисту было все равно. Его совершенно не волновало, что в учебном корпусе под надзором Джейлиба и Бальши до сих пор сидят перепуганные студенты, ожидающие допроса. Его не интересовала Багира, которая увязалась вместе с нами. Он шел на два шага позади меня и пытался остановить меня разговором. Однако, пока топтала снег, я все обдумывала то, до чего добралась в своих мыслях. Замерев в нескольких шагах от женского общежития, я обернулась. «Багира, ты можешь оставить нас вдвоем?» «А зелье удачи тебе не сварить?» — огрызнулась Стервозина. «Баги, иди в общежитие», — безапелляционно приказал Калест, глядя исключительно на меня. «Но, Лест, если ты оспоришь мой приказ еще раз, то это задание закончится для тебя прямо сейчас». Я думала, что Багира не может ненавидеть меня еще больше, но то, что плескалось в ее глазах сейчас, именно лютой ненавистью и было, всепоглощающей, сжирающей, удушающей. Но мне нужно было, чтобы она ушла, потому что этот разговор касался ее в том числе. Дождавшись, пока девушка скроется за дверью, я сама взяла Калиста за руку и потащила обратно по дорожке, чтобы нас никто не мог подслушать. «Что ты хотела сказать?» «Это не моя формула», — на одном дыхании выпалила я. «А если моя, значит, попытка убийства никак не связана с пропавшими студентами». «Ничего не понимаю, но ты же сказала...» «Калест, я учусь в Академии шепота только первый год, а ты сам говорил, что студенты начали пропадать гораздо раньше. Даже если взять мою формулу, неожиданный эффект у нас получился лишь в начале учебного года. Конечно, если раньше студенты пропадали при других обстоятельствах, то это объяснимо. Но я не думаю, что королевский следователь настолько безнадежен. Если маг или существо нападал сам, следы пропавших остались бы». «А если это все-таки твоя формула?» — нахмурился парень, крепче сжимая мою руку, а я только сейчас обратила внимание, что так и продолжала держаться за него. Осторожно высвободившись, я отошла на шаг. «Тогда варианта два. Первый тебе не понравится, а второй — кто-то мог дойти до этого заклинания раньше и, понимая те перспективы, которые объяснил мне преподаватель, просто не зарегистрировал его или пока не сумел, если это студент. А первый?» «Я использовала обе формулы рядом с Багирой. Каковы шансы, что она смогла прочесть их по губам или различить шепот? Каковы шансы, что у нее имеется личная неприязнь к этому выпускнику?» «Мелисса, это точно не она. Во-первых, ее здесь не было, когда начали пропадать студенты. Во-вторых, ты плохо ее знаешь. Она не способна на то, чтобы причинить кому-то реальный вред, если дело не касается задания. А в-третьих, я бы узнал сразу, если бы она хотя бы попыталась сделать нечто подобное. Черные деяния всегда отражаются в ауре грязной кляксой, пятном, которое она никогда не сможет замаскировать или скрыть от меня, как и Джей и Баль. Они моя тройка, а это в мире магии означает очень многое. Они открыты для меня, как книги. В них я уверен, как в самом себе». «А ты знаешь о том, что она тебя любит?» Вот этот вопрос я точно не собиралась задавать, но слова слетели с языка раньше, чем я успела их обдумать. Да лучше бы я 300 раз лицом в сугроб упала. «Она не любит, Мелисса. Она хочет думать, что любит, и всячески себя в этом убеждает. Единственное, что любит Багира, это себя, и когда ее любят другие, уделяя ей одной все внимание. Я ответил на твой вопрос?» Я смутилась. Честно говоря, мне бы хватило и простого «знаю», чтобы понять, что Калест не слепой. «Ладно, я пойду Айрату допрошу. А я тех двоих. Нужно узнать, кто подходил к их другу незадолго до того, и были ли у него с кем-нибудь конфликты. Навряд ли они дадут нам зацепки». «Согласен, но допросить все равно нужно». Открыв дверь, я уже собиралась зайти внутрь, но Калест окликнул меня, вынуждая остановиться и обернуться. «У тебя есть какие-нибудь планы на завтра?» «Собираюсь проследить за студенткой». И тут до меня наконец-то дошло. «Калест!» Мой гневный рык был слышен, наверное, даже на противоположном конце академии. Да что там академии, в самой столице? Он попросил меня следить за первокурсницей. Первокурсницей. «Ты сейчас смотришь на меня так, будто собираешься закопать в снег и до весны не выкапывать». Я чуть было не закричала повторно, но ярость не до конца застлала разум. Схватив парня за руку, я оттащила его к тому самому месту, где мы стояли несколькими минутами ранее. И вот там я уже от души прошипела. «Ты сказал мне следить за первокурсницей!» «Догадалась, да?» — спросил он кисло, не скрывая сожаления. «Какая к демонам первокурсница, если студенты начали пропадать еще до того, как она сюда поступила?» «Мелисса, я не хочу, чтобы ты пострадала и...» «А знаешь что?» — психанула я. «Я сделаю все сама. Не нужен мне ни ты, ни твоя помощь. Без тебя составлю список и проверю каждого». «Мелисса, еще слово, и одним шрамом не отделаешься!» Если бы хватило сил, я бы этого демоняку прокляла на месте. Но вместо этого обошла его стороной и твердым шагом двинулась к общежитию. Настроение из прекрасного превратилось в просто омерзительное, а потому я особо не церемонилась. Ни с дверью, хлопнув ею как следует, ни с Айратой. «Быстро, четко, прямо! Кому ты говорила об измененной формуле по уменьшению живых существ?» «Никому. О, святые, Мелисса, ты сейчас так на ведьму похожа. Жуть просто!» И вот тут я села прямо на пол и разревелась от облегчения. Потому что подозревать близкого человека в предательстве — это самое худшее, что может быть. Я так устала за этот долгий день.